как на пороге появился Захаров. «Капитан, судьба парохода касается не только пассажиров», — обратился Крэг к стене через головы. «Идите, Захаров. Судьба касается всех. Я не один. Кто желает, можно». Стало тесно и душно, но не роптали. Кто устроился на кончике стула, а кому не хватало места, подперли спинами полированные переборки. Впервые в истории парохода случилось такое, что обитатели Твиндека пришли сюда. Некоторые до этого не только не видели, а и не представляли себе салон, и с любопытством осматривались. У Захарова интерес в другом. Офицеры сменили военную форму на штатскую одежду. Не то купцы, не то чиновники. Ничего грозного. Лишь внимательный взгляд нащупывал оттопыренные карманы с оружием. Расстаться с ним не хотят. Не то что с формой. На переборке голубая карта Карского моря и северного побережья Сибири. На ней прочерчена траурно-темная ломаная линия от Архангельска к Индиге, от Индиги через Карские ворота к востоку от Новой Земли, а посреди Карского моря линия обрывается, словно уходит под воду, на дно. Возле карты с тоненькой указкой в руках лоцман Ануфриев. Он спокойно ждет, когда стихнет возня, разместятся матросы. Повторяю, для всех, кто опоздал. Это произошло в августе 1912 года. Из Архангельска тогда ушла на восток шхуна «Святая Анна» под командованием лейтенанта флота Брусилова. Ануфриев говорил четко, короткими фразами. Брусилов был владельцем и капитаном шхуны. Направился по Северному морскому пути с научными и промысловыми целями. После ухода из Архангельска шхуну никто больше не видел. Из экипажа более 20 человек спаслись двое. Они по льдам прошли к земле. Рассказали о шхуне. Она вмерзла в лед, так же, как и наш пароход. Ее унесло в полярные районы, где и летом не тает. Шхуна стала ледяной могилой экипажа. Случайно было ее движение? Если случайно, нам незачем ее вспоминать. А если вызвано течением, которое присутствует в Карском море, нетрудно представить, что нас ждет. Ануфриев умолк, глянул в напряженные, ожидающие ответа лица, словно пересчитал будущие жертвы Соловья Будимировича. Посмотрим на карту. Жирной линией изображен наш дрейф. Тонкой линией — шхуны. Они параллельны друг другу. Дрейф шхуны пролегает по 79-му меридиану. Наш — по 64-му. Счастье, что северная оконечность Новой Земли сдерживает течение. Ему ли было не знать эту историю? Он принимал участие в поисках экспедиции. И не только этой. В 1914 году искали три экспедиции, ушедшие на восток и север, и не вернувшиеся к родным берегам. Седова на судне «Святой Фока», Брусилова на «Святой Анне» и Русанова на «Геркулесе». Ануфриев тогда командовал поисковым парусно-моторным судном «Герда». Нелегким было его плавание. На пути к земле Франца Иосифа попали в непроходимые льды. Две недели бились у них.